Глава вторая. Февраль. Забыть про работу с 9 до 5. Одно из преимуществ фриланса, как меня уверяли, заключается в том, что можно работать в пижаме и тапочках. Ну, чтобы добраться от постели до ноутбука. После 10 лет работы, куда я надевала туфли на высоченных каблуках и платье, которым требовалась только сухая чистка, эта идея казалась мне необычной и чуждой. Удивительный новый мир, о котором было интересно слушать, но в который совершенно не хотелось выходить, в определенном смысле был сродни Лас-Вегасу. Однако прошел всего месяц новой жизни, и я поймала себя на том, что с удовольствием стучу по клавиатуре, сидя в шелковой пижаме и утягивающем белье в половине третьего дня. Все не так уж плохо, убеждала я себя. Во-первых, сегодня пятница. Во-вторых, зимой в Дании постоянно темно. В-третьих, общаюсь по телефону с американцами, а у них сейчас утро. Но, должна признаться, я была собой недовольна и клялась, что в половине пятого обязательно пойду в душ, оденусь и, может быть, даже причешусь, как подобает приличному взрослому человеку. Половина пятого пополудни казалась абсолютно неподходящим временем для распущенности, которую нельзя демонстрировать никому. И особенно Лего-мену, который как раз в этот сакральный час возвращался домой после работы. Начну с того, что он застал меня врасплох. Пару недель назад я также сидела за ноутбуком, одетая в шелковую пижаму. Вдруг от входной двери повеяло ледяным воздухом. Дверь распахнулась, и в кромешной уличной темноте в дверном проеме показался мужской силуэт. «Здравствуйте», — растерянно произнесла я, глядя, как кто-то входит в мой дом. «Неужели явился мистер Бородач?» «Это я», — ответил Лего-мен. «Как ты здесь оказался?» В голове проносились дикие мысли. «Он заболел? Его уволили? Офис Лего эвакуировали из-за ракетной атаки?» Мой девиз — стоит ли мыслить рационально, если из всего можно сделать настоящую драму? «И закрой, наконец, дверь, здесь чертовски холодно!» «Ну, спасибо за теплый прием!» — проворчал Лего-мен, поставил на пол портфель и объяснил, что к 4 часам в офисе уже никого нет. Большинство сотрудников, у которых есть дети, наводят порядок на рабочем столе и отправляются забирать их из школы или детского сада уже в 3 часа. «В 3 часа?» «Угу. Здесь действительно все уходят с работы так рано? Никто не стремится покинуть офис последним? И никто не остается работать на ночь?» «Лично я таких не видел», — пожал плечами муж. Это было потрясением. В Лондоне, если оба оказывались дома в 7 вечера, чтобы успеть посмотреть «Арчера», у нас был праздник. Спецагент «Арчер» — мультсериал о приключениях агентов секретной разведывательной службы. Обычно мы общались только по выходным или находили друг друга в теплой постели посреди ночи. Нам приходилось постоянно работать допоздна или коротать редкие вечера с друзьями. Здесь деловая жизнь замирала в 4 часа дня. В Дании это час пик. В Лондоне в 4 я только бралась за основную работу и знала, что у меня в запасе есть еще несколько часов. А тут в 4 часа муж возвращается домой и хочет громкой музыки, разговоров и всего прочего. Едва я успела привыкнуть к раннему возвращению мужа с работы, как однажды услышала скрип шин возле дома. В половине третьего. Звук открывающейся двери стал для меня таким шоком, что от неожиданности стакан с водой выпал из моих рук. В этот момент я беседовала с нью-йоркским специалистом по тайм-менеджменту, и чтобы приглушить звон осколков стекла, сделала вид, будто закашлялась. Но отчаянно радостный лай пса все же нарушил наш трансатлантический диалог. «Спасибо, что уделили мне столько времени», — пробормотала я, судорожно делая последние пометки. «Не смею вас больше задерживать». Говорила я достаточно громко, чтобы перекрыть восторженный лай нашей собаки, обрадованной появлением обожаемого хозяина. Легомен, как обычно, швырнул портфель на пол. Его приход всегда сопровождался характерным хлопком. Пока он успокаивал возбужденного пса, у меня оставалось пара минуток, чтобы привести себя в одетое состояние. «Может, выдать мой пижамный вид за дань уважения Хью Хефнеру», — подумала я. Хью Марстон Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy. «Ты рано сегодня!» Думая более виноватым тоном, я могла бы говорить только в том случае, если бы муж застукал меня с поличным вместе с бойфрендом Сары Лунд из третьего сезона. Поищите в Google, он супер! Сара Лунд — героиня датского телесериала «Убийство». «Да, оказалось, по пятницам здесь короткий рабочий день». Муж наклонил голову и подозрительно уставился на меня, увидев, что я в разобранном состоянии. «Ты не одета? С тобой все в порядке? Ты не заболела?» Моя первая реакция — изобразить какое-нибудь неопасное заболевание, но потом все же мне стало стыдно. «Нет», — робко проблеяла я, — «это, ну, для статьи». Это была ложь. Легомен неодобрительно смотрел на хаос на моем столе. Грязные тарелки, кружки и прочие документальные свидетельства поедания пресловутых булочек. «Что за статья? Разгильдяйство как новый тренд?» «Между прочим, к твоему сведению, это пижама от Стеллы Маккартни», — возразила я, пытаясь сменить тему. «Ну, как прошло твое утро?» «Хорошо, спасибо. Учусь датскому балансу работы и личной жизни». «Но ты же вернулся домой в обед». Легомен не прореагировал на мои слова. «По пятницам не нужно приходить на работу раньше половины девятого. А потом начинается...» Тут он издал странный долгий звук «Морнсмаль». «Прости, что начинается?» «Пишется как «Моргенмаль», а означает «утренняя еда», — объяснил Легомен. Он уже усвоил несколько ключевых слов, связанных с едой, хотя мы еще не начали брать уроки датского языка. Я ему завидовала. В офисе все по очереди что-то пекут и приносят булочки и прочую вкуснятину. Один из парней встал сегодня в 4 утра, чтобы испечь нам булочки. Господи, здесь же кругом отличные пекарни. Я никак не могла избавиться от ощущения, что не смогу чем-то удивить датский пекарный мир, даже если поднимусь на пару часов раньше обычного. Да... «Морнсмаль» продолжалось всего час. Потом у нас было совещание, на котором договорились провести еще одно совещание, прежде чем принять решение. После этого была еще одна встреча, где нам предложили новые булочки и кофе. В половине двенадцатого все отправились на обед. А потом, когда мы закончили есть, оказалось, что у кого-то день рождения, и он принес торт. Ну а после этого все начали наводить порядок на столах и отправились на выходные. «Тяжелый день», — саркастически заметила я. «Да, замотался», — серьезно ответил муж, падая на диван и углубляясь в журнал по дизайну интерьеров. Насколько я могла судить по сказанному, большую часть рабочего дня в Дании занимают перекусы и трапезы. В Лего несколько лет назад запретили установку торговых автоматов и убрали весь сахар. Вместо этого сотрудников обеспечили бесплатным ржаным хлебом, фруктами и морковкой. Значит, самый крупный производитель игрушек в мире питается исключительно бета-каротином, цельными злаками и детской радостью жизни. 5 порций овощей в день, и ты сможешь достичь чего угодно. Пожал плечами Легомен. Обеденный перерыв для всех с 11 до 11:30. Все сотрудники покидают свои места и отправляются в столовую для персонала. Светлое, просторное помещение с белыми стенами и яркой мебелью в фирменном стиле. В меню много свинины, селедки и всевозможных ингредиентов для датских сэндвичей на ржаном хлебе. И никаких пудингов. Что ж, все иметь невозможно, философски констатировала я. Муж объяснил, что по причине отсутствия сладостей муарнсмаль или другие поводы для появления в офисе чего-нибудь сладенького становятся настоящим праздником. На этой неделе он оказался свидетелем дня рождения по-датски. Стол именинника украсили флажками, и все сотрудники пропели в его честь что-то громкое и радостное. Не могу сказать, о чем пелось в этой песне, но там было много действий. Трудно присоединиться, когда не понимаешь, что происходит. Впрочем, к концу я понял, что там было что-то про тромбоны. При этом муж скорчил гримасу, и я сказала, что недавно прочла в интернете, будто датчане считаются самым беззастенчивым народом в мире. Смущение им абсолютно не свойственно. «Похоже, ты права», — кивнул муж. «Они вообще много поют». «Правда?» «Подобная деталь действует на меня, как мята на кота». «Ты никогда не говорил об этом. Расскажи мне немедленно. Ты же знаешь, как я обожаю хоровое пение не в попад». «Ладно, расскажу», — нехотя согласился Лего Мэн. «Но обещай, что не будешь об этом писать и пересказывать как анекдот». «Клянусь, без зазрения совести солгала я». «Понимаешь, в офисе есть оркестр». От изумления я невольно всплеснула руками. «И они играют при любой возможности». Тут муж неодобрительно посмотрел на меня. «И это ни у кого не вызывает смешочков». Тут я поняла, что мне в жизни не добиться приглашений, чтобы самой лицезреть офисный оркестр. И еще они переделывают хиты на свой лад. «Не может быть!» — муж сразил меня наповал. «И как они это делают?» «Ну, на этой неделе кто-то написал песню о нашем отделе на мотив песни Абба «Мама Мия». Больше всего мне понравилась строчка о том, как мы упорно работаем, чтобы выполнить KPI». «Ну, то есть ключевой показатель эффективности», — пояснил он. «Вдруг ты не знаешь?» «Конечно, знаю», — перебила я, — «не отвлекайся». «Ну, а после этого идет ДДД». Я присоединилась к пению в надежде вытянуть из мужа хоть что-то еще. «Д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д- вместе, мы дружные парни, де-де-де-де-де-де-де-де-де-де, а потом, больше не помню». «Ну, постарайся». Легомен скорчил рожу, старательно припоминая, но, покачав головой, со вздохом заявил: «Нет, не могу, прости». «Ладно, не огорчайся. Две первые строчки были прекрасны». «Спасибо», — ответил муж таким тоном, словно это он сам написал замечательную песню. «А еще все барабанили по столам», — добавил он, выходя из комнаты. «Что? Как можно было упустить такую ударную бомбу?» «На совещаниях и семинарах», — крикнул он из кухни. «Все постоянно барабанят. По корзинам или коробкам, по всему, что подвернется под руку». Он говорил об этом так, словно барабанить в офисе — самое естественное занятие на свете, например, как достать новые канцелярские принадлежности из шкафа. «И что, так делают все?» Я вскочила на ноги, чтобы вытянуть из мужа мельчайшие подробности. «Ну да, все присоединяются ко всему. Мы же все равны, помнишь? Хотя сразу понятно, кто здесь хозяин. У начальников всегда самые большие коробки». «Ну надо же! Мне было безумно жаль, что я не могу увидеть, как сотрудники дружно барабанят на совещании. И у людей действительно есть слух. Они соревнуются, кто барабанит лучше». Муж прекрасно понимал ход моих мыслей. Он знал, что я бы обязательно стала соревноваться с другими в этом искусстве и начала бы выделываться. «Нет», — отрезал он. «Совершенно неважно, насколько хорошо ты барабанишь, поешь или имитируешь тромбон. Хвалиться чем бы то ни было — дурной тон. В этом офисе есть мантра: лего превыше эго. И все ей следуют». Муж рассказал, что ему и другим сотрудникам-иностранцам нужно было прочитать книгу датско-норвежского писателя 1930-х годов Акселя Сандемусе, чтобы понять, как интегрироваться в местную рабочую среду. В своем романе «Беглец пересекает свой след» Сандемусе вывел 10 правил поведения, присущих датской жизни. Закон Янте. Закон Янте – свод правил, сформулированных Сандемусе в романе «Беглец пересекает свой след», из которых следует, что в датском обществе право на индивидуальность не поощряется. С помощью Google Translate я смогла их записать. Первое. Ты не должен считать себя особенным. Второе. Ты не должен считать себя лучше нас. Третье. Ты не должен считать себя умнее нас. Четвертое. Ты не должен убеждать себя в том, что ты лучше нас. Пятое. Ты не должен считать, что образованнее нас. Шестое. Ты не должен считать себя важнее нас. Седьмое. Ты не должен считать, что умеешь делать что-то лучше других. Восьмое. Ты не должен смеяться над другими. Девятое. Ты не должен считать, что кому-то до тебя есть дело. Десятое. Ты не должен думать, что можешь чему-то нас научить. Милый, но ты же не ведешь себя подобным образом. А там есть еще одно правило, неписанное. И какое? Не выставляй себя на показ. Если кто-то пытается изобразить из себя жертву, задерживается в офисе или слишком много работает, ему не будут сочувствовать, а предложат ознакомиться с буклетом по эффективности труда или тайм-менеджменту. Класс! Все это было совершенно не похоже на лондонскую жизнь. В Англии ответить на электронное письмо часов в 12 ночи или засидеться на работе до 8 вечера считалось нормой жизни и служебным долгом. Но в Дании подобное поведение лишь подчеркивало твою неспособность выполнить свою работу в отведенное время. Столы в Лего снабжены гидравлическим подъемным механизмом, чтобы сотрудники при желании могли работать стоя, поскольку эта поза считается полезной для здоровья. По крайней мере, так говорилось в статье, опубликованной в Journal of Social, Psychological and Personality Science. Все совещания в компании проводятся быстро, динамично и неформально, зачастую даже стоя. Здесь не предлагают коллеге присесть, чтобы поговорить, так как все разговоры тоже ведутся стоя. «Благодаря этому все решается гораздо быстрее», — заметил Лего Мэн. Он рассказал, что в их фирме никто не пользуется титулами, не носит галстуков. Руководителя скорее можно увидеть в куртке с капюшоном в стиле Facebook, чем в костюме. Мне еще больше захотелось уговорить Лего Мэна позволить навестить его на работе в обеденный перерыв. Я готова была пообещать ему что угодно, даже не упоминать о совместном пении и не просить кого-либо побарабанить для меня. И мне это удалось. Войдя в стеклянное здание главного офиса компании, в сонном центре Биллунда, я сразу почувствовала дух свободы. Нечто среднее между Кремниевой долиной и офисом Google. Я удобно устроилась на круглом диване, словно собранном все из тех же деталей Лего, и задумалась, не будет ли воспринято как проявление дурного тона, если поиграться с огромным бассейном из белых пластиковых кирпичиков, который был установлен в приемной. Лего Мэн вышел встретить меня и провел в офис. Он показал залы для совещаний. Все они были названы в честь игрушек. Тут я немного успокоилась, потому что уже начала волноваться, когда несколько недель мне отвечали по телефону, что муж в 9:30 находится в оловянных солдатиках, а потом отправится в плюшевого мишку. В каждом зале на столе находились большие вазы с деталями Лего, чтобы сотрудники и гости могли что-нибудь конструировать в ходе разговора. «На этих совещаниях я почти ничего не слышу», — пожаловался Лего Мэн, «поскольку все роются в этих вазах в поисках нужной детали». Лего в Дании — это не просто фирма, а образ жизни, маяк культуры, ставший по-настоящему культовым. Датчане гордятся своим самым знаменитым экспортируемым товаром, который клянут родители во всех уголках земли, когда наступают босой ногой на очередную деталь конструктора. В интернете существует огромное сообщество почитателей этого конструктора, которые называют себя AFOL – Adult Fan of Lego – взрослые поклонники Лего. «Наверное, это какие-нибудь придурки, которые не могут найти себе подружку», – предположила я. «Вовсе нет», – резко ответил Лего-мен. «Если хочешь знать, в это сообщество входят Дэвид Бекхэм и Брэд Питт. Так что я работаю в очень престижной компании». В 2014 году фильм «Лего» побил все рекорды по сборам. Идеи творчества, командного духа и энергии игры произвели такой фурор, что картине посвятили больше колонок и статей, чем любому другому детскому фильму. Картину даже обвинили в пропаганде социализма. Троцкистские руководители «Лего» были в восторге. Продажи билетов и игрушек после такой рекламы взлетели до небес. И многие юные умы вдохновились идеей попытаться жить чуть более по-датски. После обеда ржаной хлеб, салат и свинина, и, как и было обещано, никакого сахара, я устроила себе экскурсию по заводу, чтобы понять, в чем тут дело. Ко мне присоединились японские туристы, которых пригласили по особому случаю. Мы увидели, как делают миниатюрные фигурки. Улыбающиеся желтые лица, подковообразные ручки и шлем из волос. Несколько бракованных фигурок безжалостно уничтожили. На упаковку к эльфам, то есть к работникам завода, отправляются только безукоризненные экземпляры. Лего — не самые дешевые игрушки, но безупречное качество оправдывает высокую цену продукции. Основатель компании Оли Кирк Кристиансен однажды сурово отчитал своего сына Готфрида, когда тот с гордостью объявил о своем решении сэкономить на производстве, сделав слой краски на игрушках более тонким. Оля заставил сына отозвать всю партию и лично перекрасить каждую игрушку. С тех пор девизом компании стали слова «Только лучшее может быть достаточно хорошим». В настоящее время компания оценивается примерно в 14,6 миллиарда долларов. 8,6 миллиарда фунтов. Это крупнейший мировой производитель игрушек. Сегодня в мире насчитывается около 560 миллиардов изделий Лего, то есть по 86 игрушек на каждого жителя планеты. Поскольку я даже в детстве не была поклонницей этого конструктора, то мне очень интересно, кому же досталась моя доля. Кроме того, Лего производит 400 миллионов шин в год для своих автомобилей, что выводит компанию в число крупнейших производителей шин в мире. А, ну да, чуть не забыла. Каждую секунду в мире продается 7 наборов Лего. О, вот продали еще один. И еще... И еще. В настоящее время компания принадлежит к Йельду, внуку Оли Кирке Кристиансена. Он самый богатый человек в Дании, но при этом не переводит свои активы в тропический налоговый рай. Кьельд Кристиансен даже в Копенгагене не живет, предпочитая ему Биллунд, крохотный городок, где все начиналось. Главный офис Лего находится в Ютландии. Все знаменитости, если они пожелают встретиться с игрушечных дел мастером, должны отправляться в абсолютное никуда, буквально на край земли. Кристиансены не просто сделали Биллунд своим домом. Они оплатили строительство собственного аэропорта, второго по величине в Дании, который расположен в городе с 6-тысячным населением. Они же построили церковь, общественный центр, школу, молодежный клуб и библиотеку. В Ютландии по-настоящему любят Кьельда, который таинственным образом изменил написание своей фамилии на Кирк Кристиансен через «К», а не через «Си», как у деда. И теперь местные жители любовно, впрочем, чуть зловеще, называют его «К-К-К». Я могла с уверенностью утверждать, что Лего-мену безумно нравится его работа. Это было замечательно. В противном случае оказалось бы, что мы разрушили свою жизнь впустую. Когда я спросила, что его привлекает больше всего, он ответил: Кроме еды, пении и скидок для сотрудников в фирменном магазине, его манит интересная работа. «Здесь почти никто не ругает свою работу, как это делают в Англии», — сказал Легомен. «Выбирая сферу деятельности, датчане думают не о том, сколько они будут зарабатывать, а о том, насколько работа окажется для них интересной. Образование здесь бесплатное, и каждый может научиться чему угодно. Знаешь, они платят такие налоги, что могут позволить себе заниматься любимым делом, а не горбатиться за большую зарплату. Значит, у них меньше поводов жертвовать своими увлечениями во имя золотого тельца?» – спросила я. «Именно. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов». Легомен рассказал мне об одном слове, которое очень точно отражает отношение датчан к работе. Это понятие происходит от датских слов «работа» и «счастье», означающее «счастье от работы», является основополагающим для характеристики качества жизни в Скандинавии. Это слово существует только в скандинавских языках. А вот японские туристы, с которыми я встретилась на заводе, рассказали мне, что в их лексиконе есть совсем другое понятие, связанное с работой. Кароши – смерть от переутомления, вызванного напряженной работой. Судя по всему, в Дании это никому не грозит. Вечером мы с Легоменом обсуждали свои ближайшие планы. И тут он сообщил, что на 2 дня уезжает. «У нас будет корпоративный отдых. Нам велели взять удобную одежду и полностью расслабиться, чтобы повысить производительность с помощью йоги». «Что?» — я не поверила своим ушам. Легомен никогда в жизни не занимался йогой. «Так написано в рассылке», — он показал на экран своего монитора. «А что значит повысить производительность с помощью йоги?» «Не знаю», — пожал плечами муж. «Но, похоже, на следующей неделе не ты одна будешь работать в пижаме». Баланс между работой и личной жизнью, установившийся у Легомена, показался мне весьма привлекательным. Семейная компания по производству игрушек, главная задача которой — делать детей счастливыми и развивать творческий потенциал, никогда не отличалась жесткими требованиями к своим сотрудникам. Мне представлялось, что опыт Легомена уникален. Неужели подобное происходит во всех датских компаниях? Задавшись таким вопросом, я решила изучить другие сферы производства. Порыскав в интернете, я выяснила, что и в общественном секторе дело обстоит неплохо. Известный репортер американского канала ABC News Билл Вейр несколько лет назад обычного датского мусорщика сделал мировой звездой. Вейр познакомился с Яном Дионом в Копенгагене. Тот рассказал Биллу, что с удовольствием собирает мусор. Ведь он работает по 5 часов в день, а остальное время может проводить дома с семьей. Или, например, тренировать команду по гандболу в школе, где учатся его дети. Как показывает опрос Министерства культуры, 53% датчан занимаются волонтерской работой, то есть тем, что делает их счастливее, как полагают ученые из Эксетерского университета. Эксетерский университет – университет в юго-западной Англии. Ян поведал всему миру, что в Дании никого не оценивают по карьере, и он по-настоящему счастлив, поскольку каждый день по дороге на работу встречает друзей, а пожилые дамы угощают его кофе. Вдохновленная этой историей, я попыталась завязать разговор с человеком, забиравшим мой мусор. Но он, а, спешил, б, плохо говорил по-английски, в, не любил кофе. Единственный известный мне датчанин со столь странными пристрастиями. Все это я поняла по его ворчанию, когда указала ему на кофеварку и предложила чашечку кофе. Сблизиться под кофеин не получилось. Однако он улыбнулся. После многозначительной жестикуляции мне удалось понять, что ему нравится его работа. «Вы счастливы?» — спросила я мусорщика, стоя на пороге, кутаясь в совершенно непрактичный плед цвета вишни и пытаясь удержать собаку, которая рвалась на заснеженные просторы Стиксвилля на море. Мусорщик посмотрел на меня, как на ненормальную, кивнул и попытался улизнуть. «Счастливы? Из 10!» Я подняла обе руки, растопырив пальцы. В этот момент появилась почтальон на скутере, которая предложила свои услуги переводчика. Чувствуя себя глуповато, я объяснила, о чем пытаюсь спросить мусорщика. Мне нужно, чтобы он оценил степень своего счастья по шкале от 0 до 10. «Окей!» Почтальон тоже взглянула на меня, как на душевнобольную, после чего очень быстро что-то сказала мусорщику. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом сделали некий жест, по-моему, это был датский аналог вращения пальцем возле виска. Они явно считали меня сумасшедшей. «Отте!» — в конце концов ответил мусорщик. 8! — воскликнул я, прежде чем почтальон успела перевести. «Это значит 8, верно?» Я с удовлетворением посмотрела на почтенную даму, радуясь, что уже умею считать до 10. Ну, то есть до 8 по-датски. Почтальон кивнула, окинула меня оценивающим взглядом и укатила на своем скутере. Воодушевленная удачным исследованием, я принялась изучать все вокруг. В ближайшем крупном по датским меркам городе Орхусе я встретилась с инструктором по йоге и поинтересовалась ее мнением. Ида оказалась истинной представительницей викингов. Очаровательной, энергичной, загорелой и подтянутой. «Если йога делает людей такими, — подумала я, — ею стоит заниматься». Я рассказала Иде о своем проекте «Счастье» и спросила, что она об этом думает. По мнению Иды, у датчан сложился прекрасный баланс между работой и личной жизнью, который и делает их счастливыми. «А если баланс пока не наступил, то мы обязательно к этому стремимся и спрашиваем себя, счастливы ли мы здесь? Если ответ утвердительный, мы остаемся. В противном случае просто уходим. Ведь все понимают, то, как мы тратим значительную часть своего времени, очень важно. Мне нужна простая жизнь. Я хочу больше времени проводить на природе и с семьей. Когда слишком много трудишься, в жизни возникает стресс, а это приводит к болезням, и тогда вообще не можешь больше работать». Ида поведала мне, что раньше она работала в Копенгагене, занималась связями с общественностью в одной политической партии. Но ее работа была сопряжена с такими стрессами, что у нее начали выпадать волосы. Волосы лезли буквально клочьями. Я постоянно чувствовала усталость, а однажды даже упала с велосипеда и получила травму. Тогда я решила, так больше жить нельзя, нужно что-то менять. На следующей неделе Ида оставила эту работу и начала учиться на инструктора по йоге. Поскольку Дания — государство социальное, она, как и другие датчане, не боялась сменить карьеру. Через 5 недель карантина после увольнения человек получает те же деньги, что и тот, кто попал под сокращение штатов — 80-90% своего заработка в течение 2 лет. Датский рынок труда построен по модели гибкой безопасности. Работодателям проще сокращать персонал, но при этом люди защищены и обеспечены на время поисков интересной работы. Пособие выплачивается из госбюджета. Согласно статистике, 20% датских сотрудников каждый год меняют работу, а 40% людей, потерявших работу, находят новую в течение первых 3 месяцев. Дания тратит на их профессиональную переподготовку денег больше, чем любая другая страна, входящая в Организацию экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 35 государств. Правительства, профсоюзы и компании платят работникам за переподготовку и овладение новыми профессиональными навыками, что помогает людям соответствовать меняющимся условиям на рынке труда. Поскольку смена работы не влияет на размер пенсии или продолжительность отпуска, препятствий к смене работодателя в Дании просто не существует. Вы можете переходить с одной работы на другую, сохраняя все пенсионные отчисления и положенные вам дни отпуска. Система оказалась очень эффективной. Сегодня уровень безработицы в Дании составляет всего 5%. Вдобавок, примерно 2/3 работающих датчан состоят в профсоюзах, которые бдительно следят за соблюдением их прав и привилегий. Так что профсоюзы в Дании – это реальная сила. «В Дании у всех есть выбор», – сказала мне Ида. Сейчас она работает по собственному графику, а уютная студия йоги, где горят свечи, всегда ждет ее. Я бы оценила свой уровень счастья на 8 из 10. Можно было бы поставить десятку, но я все еще не встретила любовь всей своей жизни, хотя и не теряю надежды. Я благодарна судьбе за то, что решилась на перемены. Сейчас я чувствую, что живу по-настоящему. В устах Иды все звучит разумно и просто. Ее не устраивала жизнь, она решила все изменить. И теперь у нее все хорошо. Не уверена, что смогла бы когда-нибудь принять столь же важное решение, не получив сначала увесистого пинка. Впрочем, я же никогда не жила по-датски. Интересно, действительно ли датчане смелее нас? Или они просто уверены в завтрашнем дне? К этому склоняется Мартин Бьергорт, предприниматель, который стал олицетворением счастья на работе, когда в 2013 году вышла его книга «Побеждать без потерь». 15 месяцев он трудился в американской компании. И этот период был настолько тяжелым для него, что заработал себе бессонницу. «Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь не спать по ночам, но если это продолжается довольно долго, ваше состояние ухудшается на глазах. После третьей бессонной ночи я подумал, мне необходимо это изменить. Нужно уйти из среды, которая выматывает меня». В день своего увольнения я заснул сном младенца и с того времени чувствую себя на удивление хорошо. Мартин бегает по утрам, обожает путешествовать, у него есть 7-летняя дочь Мюнде. Высокий, загорелый, поразительно моложавый для своих 38 лет, Мартин утверждает, что любой день жизни должен быть фантастическим. Он каждый день подзаряжает свои батарейки, занимается спортом и развлекается. Неудивительно, что свой уровень счастья он оценил на полную десятку. Дания находится на переднем крае движения за обретение истинного счастья на работе, сказал мне Мартин после своего дневного сна в дождливую среду. Считаю, это связано с равенством и прекрасной системой социального обеспечения. Очень трудно быть счастливым, когда нет уверенности в завтрашнем дне. Но датчане знают, что даже потеряв работу, они не окажутся на улице, им помогут. А значит, они трудятся более эффективно, испытывают меньше стрессов и чувствуют себя счастливыми на работе. В США никто не рассчитывает на помощь. Там каждый сам за себя. Они много зарабатывают, у них не такие высокие налоги, но они должны сами о себе позаботиться. Если что-то случится, а у тебя нет страховки, то... Мартин не сразу подобрал нужное слово, но все же нашел его. «Тогда тебе пипец». В Дании же существует устойчивый баланс между работой и личной жизнью. Симбиоз работы и игры в Дании возник случайно. После Второй мировой войны нужно было поднимать промышленность, и растущим городам потребовалась новая рабочая сила. Правительство начало приглашать специалистов из-за рубежа. И тогда впервые женщины самого разного происхождения стали работать на полную ставку – с 9 до 5, в Дании – с 8 до 4. В период с 1960 года по 1990 год рынок труда в Дании увеличился на 1 000 000 человек. Из них 850 тысяч составляли женщины, о чем мне поведали в Международном центре исследований по проблемам женщин и гендерного равенства. В то время считалось нормой, что замужние женщины, принадлежащие к среднему классу, продолжают работать, хотя раньше трудились только незамужние или испытывающие нужду женщины. Когда женщины стали трудиться полный рабочий день, остро встал вопрос об исполнении родительских обязанностей. Правительство установило определенную продолжительность рабочего дня, декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком. Так зародились идеи здорового баланса между работой и отдыхом, что в настоящее время для датчан является узаконенной нормой. По пятницам введен сокращенный рабочий день, чтобы люди могли больше времени проводить со своими семьями. У родителей есть полностью оплачиваемый свободный день, который они могут провести с детьми, если те вдруг заболели. Дания заслуженно занимает первое место по показателю гармоничности сочетания работы и личной жизни. К ней приближаются Нидерланды, Норвегия и Бельгия. А Великобритания и США находятся на 22 и 28 местах соответственно. Официально продолжительность рабочей недели в Дании составляет 37 часов, одна из самых коротких в Европе. Но согласно данным статистического управления Дании, в действительности датчане работают еще меньше, в среднем около 34 часов в неделю. Ежегодно работодатели обязаны предоставлять персоналу 5-недельный оплачиваемый отпуск, то есть датчане в среднем работают по 18,5 дней в месяц. Все это производит фурор на приезжих, и некоторые американские экспаты буквально требуют, чтобы им позволили работать каждый день с 8 до 6, так как они опасаются, что когда отправятся на родину, возвращение может стать для них настоящим шоком. Возможно, датчане проводят на работе непомерно мало времени, но она доставляет им истинное удовольствие. Как показывает исследование, проведенное аналитической фирмой Ramble, 57% датчан хотели бы сохранить работу, даже если бы выиграли в лотерею, и до конца жизни были бы обеспечены. О том же свидетельствуют данные датского Ольборгского университета. 70% населения разделяют или полностью согласны с утверждением, что они предпочли бы иметь оплачиваемую работу, даже если бы не нуждались в деньгах. Датские работники испытывают самую высокую в Евросоюзе удовлетворенность условиями и результатами труда, о чем свидетельствует недавнее исследование, предпринятое Еврокомиссией. Согласно всемирному исследованию конкурентоспособности, в Дании отмечается самый высокий уровень мотивации работников. По данным проекта «Евробарометр», датские труженики – самые счастливые в Евросоюзе. А исследование Randstad.com показало, что они к тому же и самые счастливые в мире. Позитивный настрой работников повышает их производительность на 12%. Что подтверждается исследованиями, проведенными британским университетом Уорвика. Дания занимает третье место в Европе по показателям производительности труда. Может быть, люди здесь работают не слишком много, но уж точно очень хорошо. По уровню инноваций страна находится на 9-м месте в мире, а Всемирный банк признал Данию наиболее благоприятной страной Европы для ведения бизнеса. И счастливые датчане согласны с такой оценкой. Однако не все так безоблачно. Несмотря на очевидное преимущество занятости населения в Дании, стрессы, как обнаружила на собственном опыте Ида, становятся все более распространенным явлением на работе. Отдел профзаболеваний университетской больницы Херинга провел исследование, согласно которому каждый 10-й работающий датчанин считает, что часто испытывает стресс. Данные результаты подтверждаются Национальным институтом социальных исследований, Национальным институтом общественного здоровья и Датским национальным центром исследований рабочей среды. Отдельные профсоюзы приводят еще более тревожную статистику, и с ними согласны Конфедерация работников и гражданских служащих Дании, Датская ассоциация юристов и экономистов и Союз финансовых услуг. По их оценке, стрессом на работе подвержены до 30% трудящихся датчан. Я была поражена тем, что в стране, где сложился наилучший в мире баланс между работой и личной жизнью, существует проблема стресса. Впрочем, как не имеется точной статистики относительно того, сколько датчан испытывает стресс, так нет и однозначного понимания причин стресса у работников. Александр Кьерулф, специалист по счастью на рабочем месте из организации Wellhuing.com, усматривает негативное влияние в растущем распространении смартфонов, ноутбуков и удаленной работы. «Сегодня люди все чаще проверяют электронную почту по вечерам», — говорит он. «Это нехорошо, потому что утрачивается возможность расслабиться и восстановить силы». Такую точку зрения поддерживают и некоторые профсоюзы. Датская ассоциация юристов и экономистов утверждает, что 50% работы ее членов приходится на выходные дни и отпуска. Ситуация в секторе крупного бизнеса в Дании также меняется. За последние 20 лет количество высокопрофессиональных иностранных специалистов, приезжающих в Данию на работу, выросло на 500%. Таковы данные датской иммиграционной службы. Поскольку эти образованные иммигранты платят высокие налоги и приезжают в страну на пике своей карьеры и здоровья, они не обременяют систему социального обеспечения и вносят значительный вклад в бюджет страны. Это усиливает ощущение конкуренции на рабочем месте у коренных датчан, что и порождает стрессы, о чем говорили многие местные жители. Странное ощущение – быть чертовым иностранцем, который приехал и украл нашу работу. Но в Дании я чувствовала себя именно так. Подобное положение дел вызывает тревогу у многих коренных датчан. Надо заметить, что у датчан высокие требования к работе. «Мы знаем, что нам гарантирована работа, и в случае потери рабочего места будем защищены», рассказала мне руководитель среднего звена в крупной датской компании. «Если работа не будет меня удовлетворять, я не побоюсь предъявить претензии руководству. Мы понимаем, что находимся в очень хорошем положении по сравнению с остальной Европой. Но что происходит, если мы не чувствуем себя на работе прекрасно? Тогда нам кажется, что что-то идет не так. Я знаю нескольких человек, которые уволились из-за стресса именно по этой причине. Чтобы ощущать счастье от работы, большинству датчан необходимо буквально наслаждаться работой. Для многих из них работа – это не просто источник дохода. Им требуется гораздо больше, и это обстоятельство делает их очень привередливыми. Из надежного источника мне известно, что в Лего недавно случился настоящий бунт, когда фирма сменила поставщика кофе. «Во внутренней сети начался настоящий бедлам», — сообщил мой тайный агент. Того типа, который принимал решение относительно кофе, буквально затравили. Люди просто с ума посходили. «Такова наша культура. Мы привыкли к тому, что у нас все хорошо. А если мы не получаем того, на что рассчитывали, то впадаем в депрессию или, по крайней мере, думаем, что испытываем ее». Согласно другой теории, из-за участившихся в последние годы стрессов на рабочем месте датчане стали уделять больше внимания этой проблеме. Начитавшись различных источников, они начинают думать: «О, и правда, у меня стресс». Ученые из Датского национального центра исследований рабочей среды недавно выразили озабоченность. Концентрация на проблеме стресса может привести к неожиданному результату, и люди начинают выискивать у себя признаки стресса даже тогда, когда на то нет никаких оснований. Многие датчане берут отпуска из-за стресса в качестве превентивной меры. Король счастья на рабочем месте Александр выдвигает другую гипотезу. «Не думаю, что уровень стресса в Дании выше, чем в других странах. Просто у нас лучше заботятся о людях». Датчанину, которому врачи поставили диагноз «стресс», местный муниципалитет может предоставить оплачиваемый отпуск продолжительностью до года, а затем предложить сокращенную рабочую неделю и бесплатные консультации психолога. В США и Англии работникам приходится сражаться в одиночку. В Дании, если вы скажете, что страдаете от стресса, вам на помощь придут работодатель и врач. Они обязательно сделают все, что в их силах, чтобы помочь вам. «То есть вы хотите сказать, что датчане немного избалованы?» — уточнила я. «Мы заботимся друг о друге», — поправил меня Александр. «И возвращаем людям здоровье и душевное равновесие, а они начинают работать эффективнее». Это показалось мне правдоподобным. Дания ведь по-прежнему занимает ведущее место по уровню счастья, мотивации работников, балансу работы и личной жизни, эффективности труда. Конечно, далеко не все идеально, но я абсолютно уверена, что нам следует поучиться у этой страны гармоничному сочетанию работы и личной жизни. Проведя еще один день в напряженном изучении проблемы счастья, В 6 вечера я налила себе лечебный бокал вина и задумалась. А насколько применимы датские принципы к моему существованию возле ноутбука? Приехав сюда, я оставила хорошую работу и перешла на фриланс. Большинству ютландцев подобная концепция непонятна. Очень многие спрашивали меня, когда же я намерена найти нормальную работу. По имени меня здесь не знали. Для всех я была жена Легомена. Только работа все еще определяла меня как личность и отличала от маленьких желтых фигурок с одинаковыми прическами. Моя работа всегда была моей идентичностью, поэтому мысль о том, чтобы меньше заниматься ею, меня пугала. Мне была непонятна идея «за деньги счастья не купишь». Выбирая карьеру журналиста, я знала, что мне это будет интересно, но вряд ли работа принесет богатство, яхты и шампанское. Разве что в служебной командировке. Я понимала, что успех и счастье должны иметь иное измерение, помимо денег. Можно упорно работать и наполнять свой банковский счет, но потом все потратить на то, чтобы твои житейские обязанности выполнял кто-то другой, а ты мог вернуть себе душевное равновесие и заставить себя действовать дальше. В определенный момент начинаешь осознавать простую жизненную математику. Меньше новых блестящих вещей равняется меньше переработки, равняется счастливая жизнь. Почему же мне так трудно сказать «нет» работе? Ведь у меня ни на что не остается времени. Когда я была штатным сотрудником, мне было тяжело, но теперь стало еще хуже. Самое неприятное во фрилансе – никогда не знаешь, когда получишь очередную выплату и когда этот источник иссякнет. Поэтому мне казалось глупым нажимать на тормоза и прекращать работать по вечерам и в выходные. Я просто не могла отказаться от очередной работы. Но потом просыпалась посреди ночи от ощущения, что сроки приближаются, а работы еще много. Но ведь мы приехали сюда, чтобы избежать этого. Английские врачи говорили нам, что нарушение баланса между работой и отдыхом может быть одной из причин, по которой я до сих пор не могу забеременеть. 2 последних года меня накачивали гормонами. Я превратилась в подушечку для иголок. Столько уколов мне сделали. Перепробовав множество способов лечения бесплодия, пообещала себе здесь по-настоящему расслабиться. И решила перестать волноваться по поводу зачатия и прекратить так напряженно работать, если получится. Слова нордической богини Иды звучали у меня в ушах, когда я потянулась за 2-м бокалом вина. Если слишком много работать, возникает стресс. Стресс вызывает болезни, и тогда вообще не можешь работать. Я говорила, что у меня сейчас перерыв, ну так и нечего осуждать. За бокалом номер 2 я почувствовала прилив сил. Вдохновленная собственной смелостью и молодым Божоле, Божоле – сорт французского вина, я навела курсор на маленькое яблочко в верхнем левом углу экрана ноутбука. «Буду жить по-датски», – подумала я, – «и больше не буду рабой своей электронной почты». Было 18:25 по датскому времени. В Англии еще 17:25. Целых 35 минут до того момента, когда редакторы журналов и газет, с которыми я сотрудничала, подумают, что можно начать собираться. До утра я могу упустить целых 2000 секунд электронного общения, последних добавлений, изменений, сроков и заказов. И это только в том случае, если лондонцы отправятся домой вовремя, что, впрочем, маловероятно. Ощущая приток адреналина и желчи, я навела курсор на надпись «Выключить» и кликнула. Наступила тишина. Жужжание работающего вентилятора ноутбука, который уже стало воспринимать как неотъемлемый фон моего нового скандинавского дома, утихло. Экран погас. Но моя жизнь на этом не кончилась. Никто не звонил мне по мобильному телефону, требуя немедленно ответить на срочное электронное письмо. Никто не наводил из Лондона лазерный луч, который должен был разбудить меня даже в Ютландии и дать понять, что срочно понадобились мои услуги. Никакие почтовые голуби не летели над Северным морем, чтобы припасть к истокам моих мудрости и опыта. Я с удивлением обнаружила, что не так уж незаменима, как думала раньше. Моей естественной реакцией стала паника. Мне казалось, что моя карьера только что закончилась. Я больше никогда не получу новой работы. Но потом собралась силами и остановила этот поток идиотии. Как выяснилось, такая стратегия оказалась гораздо эффективнее. Я устроила себе вечер отдыха, несмотря на то, что проработала всего на 2 часа больше, чем обычный датчанин. Отправившись с собакой в лес, я почувствовала себя персонажем датского сериала «Убийство». Казалось, вот-вот наткнусь на чью-то могилу. Посмотрела телевизор, поговорила с мужем, жизнь продолжалась. А что было поутру? Множество электронных писем, призванных поддержать меня, и несколько посланий из службы по связям с общественностью. Больше в папке входящие не оказалось ничего. Второй урок жизни по-датски был усвоен. Чему я научилась в этом месяце? Первое. Кто-то в мире воспользовался моей долей кирпичиков Лего. Второе. Закон Янте странным образом способен освободить любого человека. Третье. Если хочешь избежать стрессов, то Дания – самое подходящее место. Четвертое. Оказывается, я не так уж важна, как думала до сих пор. Если устрою себе перерыв, никто не умрет. И это очень хорошо.